Я могу понять, как Здравствуйте. Здравствуйте, Артем Михайлович. Слушаю вас. Кто это? Меня зовут Шаймарданова Елена Алексеевна. Отдел взыскания банка Тинькофф. Что у вас там произошло? Рассказывайте. По вашему договору имеется задолженность в размере 16 900 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня, так как завтра к текущему минимальному платежу добавится следующий. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Где требование-то? Что-то не видел. Вам приходят выписки? Куда приходят? Уведомления. Я ничего не получал. Возможно, это связано с оператором сотовой связи. Вы можете связаться с банком удобным для вас способом в любое время связано. И получить детальную консультацию по вашему счету. Связано с оператором связи. Мне надо связаться с оператором связи, чтобы связь была в связи. Чего вы там несете? У вас как дела там? Дом, что ли, пьяный работаете? Артем Михайлович. Я это? Повторюсь. Да? Возможно, это связано с инцидентами на стороне оператора сотовой связи. Вы можете связаться с банком удобным для вас способом. Зачем мне с ним связываться? Время. Для чего мне с ним и связываться? И получить детальную консультацию по вашему счету. Это прежде всего в ваших интересах. Способы стандартные. Чат на сайте банка Тинькофф, мобильное приложение Тинькофф, электронная почта sb@tinkoff.ru. Собака? Либо телефон для личной линии. Связь, сегодня собака. Оплатите 16 900 рублей. Вы чего несете? Какая собака? Я никакие требования не получал. Присылайте на почту. Какие требования? На почту, адрес... Если вы не получали, то вы самостоятельно можете связаться с банком. Зачем это делать? В ваших интересах. Почему это в моих интересах? Зачем мне это нужно? В соответствии с условиями тарифного плана, в случае возникновения нарушений, общая сумма задолженности увеличивается за счет штрафных санкций. Мы не хотим, чтобы вы столкнулись с такими трудностями. Именно поэтому так важно, чтобы на ваш счет как можно скорее поступила оплата. Не возражаю. Артем Михайлович, можете зачислить. Вы уже давно не вносите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах при тех договоренности. Нет у меня никаких интересов. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? Ни в каком. Вы сможете занять недостающую сумму у друзей или родственников и оплатить сегодня? Ты дурная, что ли? Каких родственников? Что, не знаешь, что происходит, что ли? У кого сейчас что занимать? У каких друзей родственников? Артем Михайлович, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? Скажите, пожалуйста. Я не знаю, разберитесь там, почему у вас не получилось. Что за безответственное отношение? Почему у вас не получилось вовремя произвести оплату? Мы не требуем подробного описания вашей ситуации. Просто в двух словах объясните, короче, что у вас случилось. Я понял. Эта информация поможет банку принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Алло, робот? В противном случае я буду вынуждена прервать диалог и зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Отключись из розетки и жизнь свою прерви, баба-робот. Хоть бы голос бы делали более живой, охренеть. Я думал, это человек мне звонит. То собака у нее, то связь. Да я в миру Артем Михайлович, да. А так меня зовут Демьян Ландульф, Дамилола Арафат Цукербергер. В порядке исключения банк готов предоставить вам время до 28 апреля. Предоставляете, да. Но тогда нужно будет внести платеж сразу за 2 месяца, так как начнется новый расчетный период. Вносите. Сумма составит примерно 25 200 рублей. Да вносите хоть за 3 месяца, я не возражаю. Я гарантирую, да, если вы внесете. До 28 апреля. Вносите, не возражаю. У вас же есть там какая-то необходимость, вот вы и вносите. Вы подписали с банком кредитный договор, по условиям которого мы предоставили вам денежные средства. а вы обязались возвратить их с учетом всех начислений. Вы это понимаете? Хорошие новости есть? Хватит читать скрипт. Также обращаю ваше внимание, что непонимание или незнание условий договора не освобождает вас от обязательств. Бля, слушай, в натуре робот. Поэтому предлагаю вернуться к разговору об оплате и согласовать дату платежа. Вы согласны? Нет, я не согласен. Что, отшлепаешь? Информирую вас, что отсутствие оплаты в указанный срок в будущем может послужить причиной отказа в получении кредита, к примеру, ипотеки. Вы понимаете серьезность ситуации? Хватит читать скрипт. Ты говоришь живым человеком. По обслуживанию клиентов в банке на регулярной основе отправляется в бюро кредитных историй. Избежать негативных последствий и восстановиться в графике возможно в том случае, если сумма 25 400 рублей поступит до 28 апреля. Вы готовы произвести оплату? Лондон is the capital of Great Britain. Ой, да не могу. Артем Михайлович, откладывая дату платежа, вы только усугубляете ситуацию. Ой, учтите, я сейчас тоже что-нибудь что у меня тут есть? О, печенье овсяное. Состав овсяного печенья. Мука пшеничная, сахар. Масла растительные, рафинированные, мука овсяная, вода питьевая. Будут продолжаться. Изюм, соль поваренная, пищевая, разрыхлитель, гидрокарбонат натрия. Корица, ароматизатор. Возможно присутствие частиц натурального сырья. 500 рублей. Для овсяное печенье не содержит ГМО, продукт готов к употреблению. Срок годности 90 суток. До свидания.